Анна Андреевна Ахматова, поэтесса с большой буквы. Родилась в Одессе, Российской империи, 23 июня 1889 года. Умерла в Домодедово, Московской области, СССР, 5 марта 1966. Аннушка Горенко с ранних лет была своевольной. Близкие даже называли ее «дикой девочкой». Она ходила босиком по улицам Севастополя, где гостила у дедушки, купалась во время шторма и бросалась с лодки в открытое море. Ее рвущаяся навстречу приключениям душа находила отдохновение в сложении стихов. Анна начала их сочинять в 11 лет, а в 18 они были опубликованы. Однако отец, инженер и солидный человек, настойчиво попросил дочь не позорить фамилию. Так Анна превратилась из Горенко в Ахматову. В ее роду прабабушка была татарской княжной Ахматовой. Отсюда и появился псевдоним. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме распахнул свои двери для посетителей в конце прошлого века, в 1989 году. Его открытие было приурочено к столетию со дня рождения великой поэтессы. В этом доме в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, Анна Ахматова проживала без малого три десятка лет, с 1924 по 1952 год. Здесь можно увидеть книги писателей и поэтов Серебряного века, документы, фотографии, картины, декоративные предметы, а также портрет Ахматовой кисти Амадео Модильяни, с которым поэтессу связывали нежные отношения. Творческий путь Анны продолжился в кружке акмеистов, куда входил ее супруг, поэт Николай Гумилев, а также Осип Мандельштам, Сергей Городецкий и другие литераторы. Главным отличием данного направления был культ конкретности и вещественности литературных образов в противовес популярному в конце XIX века символизму. В 1912 году появился первый сборник стихотворений Анны Ахматовой «Вечер». Через два года последовал другой сборник любовной лирики «Чёткие», полюбившейся публике. А потом началась Первая мировая война, затем последовала революция, расстрел первого мужа Гумилева, арест третьего мужа Николая Пунина и сына Льва, отправка в лагеря, Вторая мировая война. Ахматова переживала все тяготы вместе со своей страной и говорила, что такой судьбы не было еще ни у одного поколения. Несмотря на все беды, поэтесса продолжала писать. В 1917 году вышел сборник «Белая стая», в 1921 году «Подорожник», в 1923 году «Анна Домини 1921», в переводе с латинского «В лето Господне 1921». В 1940 году вышел ее сборник из шести книг. О том, что Ахматова пережила как жена и мать репрессированных, она рассказала в поэме «Реквием» 1934. После Великой Отечественной войны для Анны Ахматовой не кончились мытарства. С 1939 года она состояла в Союзе советских писателей, а в 1946 году поэтессу из него исключили, обвинив, что у нее безыдейные, идеологически вредные произведения, пропитанные духом пессимизма и упадочничества. Спасло ее только творчество Александра Сергеевича Пушкина, которым она занималась в 20-е и 30-е годы. В 1951 году Ахматову восстановили в Союзе писателей, и спустя некоторое время литературный фонд даже предоставил ей дачу в поселке Комарова. После того, как в 1956 году освободили из лагерей ее сына Льва Гумилева, черная полоса жизни Ахматовой сменилась белой. В 1960-е годы поэтесса получила мировое признание. Ее номинировали на Нобелевскую премию. Вручили литературную премию «Этна Таармина» в Италии, а Оксфордский университет присвоил ей степень почетного доктора литературы. В 1962 году Ахматова выпустила поэму «Без героя», над которой работала 22 года, и изобразила в ней трагическую историю настоящего XX века. Последним сборником поэтессы при жизни стал «Бег времени». Вот такая была девочка Анна Ахматова, душа и совесть советского народа, написавшая проникновенные строки. «Я была тогда с моим народом там, где мой народ, к несчастью, был».